Я прошу времени, потому что вопрос такой сложный, и в двух словах не ответишь. Я бы хотел спросить, братья, вот так, пользуясь такой большой аудиторией, сборник «Юности Иисусу» ни у кого не вызывает никаких разномнений? Скажите, пожалуйста, у кого-то вызывает или нет? Не вызывает. Вот у старых людей не вызывает. Вы знаете почему? Потому что многие гимны просто они не знали. А вот у молодежи вызывало в свое время. И вы знаете, была тоже такая напряженная обстановочка, задавали очень такие колкие вопросы. А вот сейчас уже не вызывает. Почему? Потому что гимны, вернее песни из юности Иисусу, они еще не укоренились у нас настолько глубоко. А вот из песни Возрождения, песнопения, они влились с детства, правда? И когда если что-то меняется, то возникает вопрос, а надо ли это, а нужно ли это, а правильно ли это. Я вот лично тоже с детства впитал, и я все пел без слов. Так вот как-то с детства выучено все. А сейчас беру сам сборник и пою, потому что слова некоторые изменены. Но, братья милые, вот хотел бы тоже, пользуясь таким большим собранием, спросить, поднять просто руки, где на местах вызывают какие-то неприятные разногласия или разномнения. Вот сборник новой редакции «Песнь Возрождения». Поднимите руки, где возникает, где трудности. Вот я и хочу, милые, и вам ответить. И чтобы вы тоже умели ответить. Я думаю, у вас нет такого предвзятого мнения, что мы что-то делали, чтобы было плохо. Правда, братья? Могло получиться не очень хорошо, это так. Но чтобы думать, что мы что-то сознательно делали плохо, это, конечно, будет абсолютно неправильно. Почему возник вот такой вопрос, чтобы пересмотреть песню «Возрождение»? Во-первых, нотного сборника не было, вот такого единого. И все вот эти песнопения, они были с разночтением. Мы брали древние оригиналы, те, которые составили композиторы, потом брали те, которые переделаны, и вот это все рассматривалось. Поэтому по нотному тексту оно меньше возникает каких-то мнений, потому что нотный текст знают посвященные, правда? А вот стихотворный текст каждый считает, и каждый может видеть что-то измененное, и уже более трудно здесь как-то определяться. Хочу сказать, что в редакции принимали участие многие братья. Ушедший в вечность поэт Василий Максимович Беличенко, уехавший в Америку Лешенко, поэт, из хорового отдела Аркадий Михайлович, Вера Ивановна, мне пришлось, Вениамин Александрович уже тоже вынужден был принять участие. Ну и что мы заметили, братья? Может, вам трудно вот это воспринимать, но есть ошибки в старом сборнике. Ну, ошибки, вот я насчитал 10 пунктов, по каким нужно было пересмотреть. Грамматическая ошибка. Например, гимн «В слове своем Христос учит меня». Куплет. «Когда сбиваюсь с его я путей, пастырь мой ищет овечки своей». Правильно грамматически или нет, скажите? Ну, отвечайте, братья. Вы мыслите, что вы тоже могли разъяснить. Неправильно. Пастырь ищет овечку свою, правда? Поэтому оно сходило. И братья говорят потом, а неужели мы так и пели? Ну, так и пели. Поэтому грамматическая ошибка, она вызывает свое, не может приемлемым быть. Вошло много грамотных людей, и поэтому нужно, чтобы все было правильно. Синтаксические ошибки. Но это могло распределение там знаков, и даже от знака пропинания иногда много зависит. Но иногда есть такие вещи, что как не став знаки пропинания, все равно получается второй вульгарный смысл. Ну вот, например, всем вам известно песнопение «Буря, Господь завывает». Вот как вы не поставьте, можно подумать, и буря завывает. И отрицательный смысл кто завывает? Господь. Простите, но так. И когда люди приходили, говорят, ну а кто же тут завывает, и все. Поэтому этот отрицательный, вульгарный смысл мы не могли изменить. Изменить очень просто. Господи, шторм не смолкает. Согласны, братья, или нет? Потом возникает, например, второй отрицательный смысл при музыкальном словосочетании, при пении. Ну, хористы знают гимн «Дух, пылающий огнем, о, приди к тебе зовем». Второй куплет: «На алтарь кладу я твой, душу, тело, волю, ум, яд убей греховных дум». Все правильно. Но послушайте, как звучит: «Яд убей греховных дум». Я еще пропою: «Яд убей». Правильно ли? Что-то получается, а? Кто-то дуб, а кто-то еще дубей. Ужасный смысл. Вы понимаете, братья милые? Поэтому вот, ну, конечно, никто не представляет, что они делают. То все правильно, но нельзя, потому что в звучании это получается очень плохо. Ну и вот мы пели гимн «Ты для меня спаситель». Я знаю, что вот братья специально говорят, давайте второй куплет не будем петь. А я бы хотел, чтобы специально спели второй куплет. «Ты для меня спаситель, смирившись, яслих был, слепым ты был водитель». Второй вульгарный смысл. «Слепым ты был водитель». Понимаете? Братья, ясно или нет? Тут правильно, слепым ты был, для слепых ты был водитель. Но поэзия она точно не выражается иногда, получается, ты был слепым. Понимаете, братья? Поэтому получается тоже. Дальше. Орфографические ошибки. Орфография – это ударение на слова должно быть очень правильным. И когда оно неправильно поставлено, то есть стихотворное ударение и музыкальное не совпадают, получается часто именно неприятный и вульгарный смысл. Но тот же гимн «Любовь свела его с чистых небес и вознесла его за нас на крест». Когда я читаю стих, я могу почувствовать «за нас». Хотя тут выбивается стихотворное ударение, а при пении «Любовь свела его с чистых небес и вознесла его за нас на крест». Получается, что, братья, «за нас на крест». Вы понимаете? Вы согласны? Нет? Братья милые, поэтому я хочу, чтобы вы нас поняли. Вот мне сегодня только такое письмо: «Покайся на съезде за переделку». Да я покаюсь, может, и каюсь, знаете за что? Что немножко все-таки вот у кого-то аппетит разыгрался в переправке, и лишковату я вот, может, дал волю вот так, может, где-то немножко поменьше. И с другой стороны, у некоторых уже сейчас такой аппетит подходит, говорит, а вот, например, такие гимны, как «Обращение к Духу Святому», «Предвечный Дух, приди», или «Дух, пылающий огнем», то же самое. Давайте уберем их, эти гимны, потому что обращение к Духу Святому неприемлемо. Братья, хочу сказать, позавчера на совете церкви я специально поставил этот вопрос и сказали, это желание нехорошее. Все эти гимны, которые пелись о Духе Святом, они благословленные, пелись с обращением к Духу Святому. И при том, если во имя Отца, Сына и Духа Святого у Духа есть имя, значит, и если Он Бог, почему же к Нему тоже не обратиться? Поэтому братья так решили, без изменений все гимны о Духе Святом оставить. Кроме, например, есть гимн иного Духа, хотя мы его пели. Это, например, «О предвечный Дух, Ты к нам приди, силой нас и огнем, что крести». И вот представьте себе, бы встали мы сейчас это и запели гимн. А его пели и поют везде. Так что мы не крещенные Духом Святым, братья? Поэтому тут надо обязательно было изменить. Вот кто был на прошлом расширенном совещании, братья, помните, да? Мы специально встали и спели по новым словам. «О предвечный Дух, Ты к нам пришел, счастье, радость Тебе нашел». И даже Григорий Васильевич говорит, надо же, вот теперь вроде все правильно стало. Поэтому вот в таком плане догматические ошибки, тем более, мы должны исправлять. Есть логические ошибки. Ну, у нас есть вот небольшое течение чистых баптистов и чистых евангельских. И для них Проханов и Каргель, ну, святость. Говорю, как вы могли изменить Проханова? Я говорю, ну вот, а как вот такое получилось? Мы Христовы рыболовы, в глубине приплывут стада. Как он мог в глубину стада запустить? Я вот не могу понять. Они всегда на лугах паслись, стада. Теперь и в глубину запустил. Так что, нам так и петь, что ли? Если стада надо, стада рыб, так надо пояснение. А если нет, то стада в глубину занырнули. Поэтому логические ошибки тоже недопустимы. Догматические ошибки. Это не иной дух. Но вот просто, если хорошо проверить по Слову Божию, то получается неправильно. Ну вот скажите, мы у берега земного, все мы поем. Куплет: в блеске солнца виден пышный и святой Иерусалим. Что здесь нужно? Солнца там не будет. Правильно, исправно, нет? А ты скажешь, зачем это сделать? Там нет, агнец светильник. Ни дня, ни солнца, ни луны там нет, братья. Поэтому и в этом плане сумейте ответить. Вот двойной смысл возникает. Ну, например, мы поем «Известна ли вам церковь живая?» Куплет дальше. «О странник, ты знаешь, что миром, а церкви той веет всегда». Двойной смысл, братья. И правильно, миром можем по-всякому иметь. Христос – мир мой. Ну, и только стоит было о странник божественным миром, и никаких не будет больше разнотолков. Дальше что может быть? Ну, сейчас вот вульгарные течения наркоманов, у них все по-своему толкуется. И пришел один в собрание, слушал, а пели под сенью навеса на выступе гладком, присел у колодца Христос. Он говорит, что тоже кололся, да? Ну, это, может быть, и не надо было обращать внимание, но над святыней смеяться тоже не давать нужно повод, братья. Понимаете, вот такое? А вот есть такие... Почему сняли некоторые гимны? Плагиаты есть. То есть взята мирская музыка и подставлены духовные слова. Ну, пока пели, может, кто-то не вникал, может, не все знали, что это, то ничего. А пришли очень музыкально грамотные люди. Прекрасный был гимн. «Над Родиной нашей восходит заря, о, братья и сестры, вставать нам пора». Хорошо пели, да? А теперь я вам скажу, Мендельсон Бартольди, немецкий композитор, это его называется «Охотничья песнь». И в оригинале «Охота, охота, какая пора, к любимой охотник спешит со двора». То, братья, вот пришлось снять этот гимн. Мы посоветовали снять. Кто-то будет петь, но это ваше дело. Но наше дело указать и предложить. Дальше иной дух. Ну вот, например, указывали сегодня Виктор Михайлович Бортнянский. У него... «Господь, душа внимать готова, и коль славен наш Господь в Сионе, на одну мелодию два песнопения». Так вот, когда докопались, кто автор слов «коль славен нас Господь в Сионе», то это масон, и не низший масон, а высокой довольно гильдии Херасков поэт. И это была застольная песня у русских масонов. Поэтому после такой аннотации уже рекомендовать ее просто не приходится. Чтобы это вы тоже знали. Чуждые мелодии, чуждые мелодии. Ну вот прошлый съезд, кто был, братья, помните, вышла группа братьев Центральной России и запели «О, товарищи, смотрите!» Вернее, сейчас он «Божьи воины, смотрите, с неба дам сигнал». И запели «О, товарищи, смотрите, с неба дам сигнал». Я ничего не сказал. Но на совете церкви тогда я высказал при всех, что вы поете. Во-первых, «О, товарищи, смотрите!» Хотя есть «товарищи мои» там в песне, но это слово «товарищ» настолько усвоилось в понимании у всех, что это прокоммунистическое слово. Ну, пусть это бы так, ладно. Все-таки лучше, вот как «Божьи войны», смотрите. Но характер гимна в оригинале, вот нам даже мне упрек бросает, почему вы не считаетесь с мнением автором? Так вот у автора так. Вот сейчас сыграй, пожалуйста, начало только, «Божьи войны», смотрите, сыграй. Хорошо. Вот он, оригинал гимна. Его так и предложили. Они пришли, запели, ну и припев поет. Крепкость маю не сдавайте. Ну, маю ладно, июню можно знать, это уж ладно. Такое. Крепость маю не сдавайте, крепость маю не сдавайте, крепость маю не сдавайте, скоро я приду. Да, было одно время такое течение. И вот я, когда по России там ездил, вот есть Дмитровы горы, Меленковский уезд. Я встречал, на мирские мотивы поются наши песнопения. Например, вот такой: «Человека сердце жаждет милости и любви Творца, без него...» Ну что такое? «Коробейники», да? Я говорю: «Сестры, что вы поете?» Ну, не знаю, брат, вот у нас приезжал Иван Андреевич Тараканов, но, очевидно, хороший благовестник был, и дали нам сборники, а нот-то мы не знаем, и кто что знал, приспосабливали. Потом он приехал, говорит, к нам, мы скажем: «Ну как, мы ничего, все отбирайте у сатаны и ложьте на алтарь Божий». Ну, может, оно в свое время правильно было, братья, может, в свое время, но вот... «Ты ж меня не подманула петь Божьи войны» – это никуда не годно. Ведь поэзия, братья, это не проза. Стихи – это римские полки. Стих – это полк римский. И полк стоял всегда на своем месте строго определенно. И строго определенное число было воинов в полку. И вот стихи-то, они тогда и есть стихи, когда там... ритм строго упорядоченный и рифма, понимаете? Вот взял одну строчку, вторую, и ты уже не имеешь права свернуть, все так. А если одна строчка такая, другая такая, уже выбивается из музыки. А если рифмы нет, это уже тоже не стих, понимаете? И поэтому в этом плане хотелось иногда что-то и под стих уже сделать. Ну, я хочу сказать, конечно, тут кто-то скажет, что вот там же братья были вдохновлены Духом Святым и все прочее. Ну, спекулировать этим тоже нельзя, братья. Мне вот одна поэтесса прислала стихи и говорит: «Брат, издайте, пожалуйста, в журнале. Только не выдумайте что-то менять. Все стихи мне продиктованы ночью Духом Святым». Ну, а там, знаете, братья, ничего живого. Я вынужден был ответить: «Сестра дорогая, почему же ваш Дух Святой такой неграмотный?» Такого не могло быть. И нельзя спекулировать так. И это вот так вот, поэтому в этом плане, вот что брат говорил, есть примитив, а есть простота. Примитив, что получилось, и ладно, а простота, что прошло через все искания, отметено все нехорошее. И осталось то, что угодно Господу. Конечно, я не могу больше занимать времени. Там каждый гимн надо в отдельности рассмотреть и все прочее. Но вот в общем плане хотя бы это. «Правильно ли, исцели мое сомнение, Разве самое нужно исцелять? Братья милые, я хочу сказать, что вы еще теперь, вы настолько грамотные после этого будете, мне уже подходили и еще предлагали что-то изменить. Это уже нельзя и невозможно. Потому что у нас был такой принцип – исправлять ошибки, слабости оставлять. Ну, я говорю, когда уж вот вошли враж такой, хотели лучше, то иногда и слабости исправляли. Поэтому я вот и прошу прощения, что, может, где-то слишком, вот как ответственный за это, дал повод. Но что есть, есть. Простите, за что не сделано. Но мы хотели лучшего. И я хочу, чтобы вот хотя бы могли ответить каждому поконкретно, по каждому гимну. А если не можете ответить поконкретно, хотя бы вот то, что назвали, почему нам и пришлось. Вот за это я хотел бы немножко и поговорить, и благодарю за ваше внимание.